Да, потом много чего еще у них было, ведь Михаил Великий не давал титул и не даровал целые острова просто так, но это были их подвиги и свершения. Сама Наталья Андреевна не имела к этому никакого отношения, а для нее было важно быть достойной своих великих предков и добиться своих вершин самой. Поэтому малюсенькая квартирка на Луне была ее гордостью. Ведь даже не все офицеры так жили, что уж говорить о прочих, живущих в больших казармах. Что ж, ей всего 20 лет, а у нее уже есть пусть служебная, но отдельная квартира в Селенограде, даже с собственным санузлом, что здесь вообще предмет немыслимой роскоши и зеленой зависти. Луна, личный домен императрицы Великое Княжество Лунное. Поверхность. Магистральный магнитный транспортер. 12 марта 2015 года. Мне не спалось. Бережно поправил плед у спящей подруги. В принципе, в транспортере была стандартная температура, но раз Динка взяла плед, значит ей так комфортнее. Я глядел в иллюминатор и размышлял, как так получилось, что я так легко вписался в этот мир и эту реальность. Разве не должно быть у меня шока и прочего потрясения, ведь это даже не в прошлое попасть, это будущее, 100 лет вперед. Совершенно незнакомый мир, абсолютно незнакомая обстановка, технологии, Луна вот та же, и не замечаю я у себя никакого культурного шока. И Дина вот ничего такого во мне, судя по всему, не замечает. И я не знаю, страшно это или прекрасно, или даже ужасно восхитительно, не знаю. Я принял этот мир таким, какой он есть, а этот мир как-то принял меня. Конечно, у меня сохранились все воспоминания и знания об окружающем мире, которые были у этого 15-летнего мальчишки, рукой которого я обнимаю девушку. И мальчишка этот вовсе не из далекой деревни, а ученик, практически уже выпускник элитнейшего звездного лицея, сын, пусть и 6-й, великого князя всея Луны, главы 2-й по старшинству ветви рода Романовых. Короче, я тут отлично образован, воспитан, начитан и все такое прочее, что к этому прилагается. Плюс от прежней жизни у меня остался опыт, знания, в том числе и свободное владение 4 языками, пусть и изменившимися за 100 лет. Но слишком легко я вошел в новую жизнь, или слишком легко принял. Вряд ли же я просто под впечатлением от личности Михаила Великого, скосил взгляд на мирно спящую графиню. Может и в ней причина, Дина не оставила мне времени и шансов на пустые глупые рефлексии, кто знает. Словно почувствовав мой взгляд, Диана сонно спросила: «Все хорошо?» Автоматически и без особой нужды снова поправляю ее плед. «Да, радость моя, все хорошо, спи». Но она внезапным движением накрывает своим пледом и меня, и тут же засыпает. С какой-то счастливой улыбкой. Империя Единства. Ромея. Константинополь. Сад Малого Императорского Дворца. 13 марта 2015 года. В силе предусмотрено. Сергей Александрович. Лермонтов усмехнулся. Вы и вправду ожидаете от меня серьезного ответа на этот вопрос? Конечно же, мы предусмотрели все, что только возможно. Но если что-то пойдет не так, то я лишь разведу руками и попрошу оставить мне пистолет с одним патроном. Впрочем, как и я, на карту поставлено вообще все, я понимаю, и отдаю себе в этом отчет. Канцлер хмуро шел по красивым дорожкам дворца. Когда-то это был дворец местоблюстительницы трона Ромеи, но должность давно упразднена, так что сейчас здесь резиденция канцлера Единства. Разумеется, официальная резиденция располагалась в Новом Царьграде, но ее величество бывало там не так часто, предпочитая либо остров, либо сам город, он же Константинополь. А канцлер должен быть рядом со своей государыней. По имеющимся данным, заговорщики поверили в то, что императрица отречется на свое 80-летие, и посчитали, что у них есть резерв времени. В принципе, так считали и стоявшие вокруг императрицы соратники. Но новые данные просто перевернули все карты. Пока не было понятно, в курсе ли сам кесарь о планах убийства своей дочери, но риск в таком деле был просто немыслим. Им пришлось идти с этим к императрице. И если они ошиблись, Луна, личный домен императрицы Великое Княжество Лунное, поверхность, космодром, 14 марта 2015 года, нам предстоит обратный путь, уже объявлена посадка на лунный челнок, пассажиры потянулись к выходу из терминала, империя за 100 лет стала куда более демократичной, никаких мне церемоний и прочих подобострастных поклонов, я такой же пассажир, как и все. Да, мир изменился. Дина оглянулась, окидывая взглядом залитую сияющим светом поверхность Луны. Она негромко проговорила: «Спасибо. За что, радость моя? За все. И я не тебе это говорю, а ей. Она кивнула в сторону поверхности Селены. Ей, за все, и за тебя тоже. Голос в динамике, как всегда официально, сообщил. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на челнок Селена-3, следующего по маршруту Луна, орбитальный терминал Шарги. Старт состоится в 15 часов по стандартному царьградскому времени. Луна, личный домен императрицы Великое Княжество Лунное. Челнок Селена-3. 14 марта 2015 года. Ната уселась в кресле поудобнее и пристегнулась. Что ж, вот и ее первый отпуск на Землю. Понятно, что летит она не отдыхать, а главным образом работать в условиях земной гравитации, но повидать родных и знакомых тоже хотелось. Даже просто и элементарно выбраться на шашлыки, так, чтобы нормально, с костром, дымом, морским прибоем, криками чаек. Наталья Андреевна, у вас не занято? Емицарватская удивленно подняла голову. «Ваше императорское высочество, небрежный взмах рукой, без чинов и титулов, мы тут просто пассажиры, не так ли?» Светлейшая княжна неопределенно кивнула, что могло означать «ну, как скажете, в отпуск». Ната вновь кивнула. «Да, по графику пора, понимаю, а я вот в командировку, и очень рад вас видеть, это не комплимент, поверьте», Светлейшая лишь осторожно сказала. «Спасибо, поди знай». Чего ждать от такого соседства? Наследник великокняжеской короны Луны был известным ловеласом, и к тому же был ее начальником. А это такое дело, всяко может быть. Угораздило же ее так вляпаться. Терра Единства, Российская империя, Москва, Казанский вокзал. 16 марта 2015 года. Мы вновь отправляемся в путь. Каникулы скоро закончатся. Хочется развеяться после полета на Луну и добавить впечатлений. Да и отдельный салон-купе с прекрасной девушкой, что может быть романтичнее. И пусть нам до Ивовой гавани ехать целые сутки, но ведь так романтично смотреть в окно, когда мимо на огромной скорости проносятся все красоты России. Москва, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Омск, Новый Царьград, Красноярск, Иркутск, Чита, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток и прекрасная Ивовая гавань в далекой Сунгарии. 8000 километров. За сутки пути, самолетом, конечно, было бы быстрее, но нет там той романтики, а время позволяет выгулить барышню как следует. Проводник предупредительно открыл нам картой дверь нашего салона, и она бесшумно отъехала в сторону. «Ваша ключ-карта, ваша императорская светлость», киваю, принимая, чаевые тут давать не принято, по крайней мере наличными. «Все спишется автоматически с моего счета, я могу отрегулировать размер чаевых». Но у проводника никак не получится уклониться от уплаты налогов с любых благодарностей, да и не возьмет он деньги в руки. Потерять работу в экспрессе единства, это надо быть полным идиотом, тем более приняв наличные от светлейшего князя. Динка даже взвизгнула от восторга, бросившись мне на шею. «Ой, Миша, я тебя люблю, спасибо», усмехаюсь, обнимая и придирчиво оглядывая из-за ее благоухающих волос букет в закрепленной на столе вазе. «Что ж, цветочная сеть Андреев и сыновья не подвела и в этот раз. Букет достоин моей спутницы. Что ж, в путь, впереди нас ждет вся Россия. Ну и Сунгария, если ее, конечно, считать отдельно. Славно проведем время. Остров. Резиденция императрицы. 18 марта 2015 года. Итак, ваше всевеличие, все необходимые соображения и документы на этом носителе». Великий князь-наследник Луны склонил голову. Высочайший кивок. «Хорошо, я посмотрю. Такого рода секреты не могли быть на бумаге вне архива острова. А значит, что не могло быть и речи о том, чтобы такие документы перевозились без самого высокого уровня защиты и шифрования». Императрица довольно долго смотрела на племянника. «А на словах, какое решение твоего отца и лично твое? Время поджимает, сам понимаешь». «Понимаю, государыня. Все будет хорошо. Я даю слово». «А она в курсе?» Улыбка. «Нет, государыня, но вы меня знаете. Я даю слово, что решение принято и все устроится наилучшим образом. Не пройдет и месяца. Смелое заявление. Ты знаешь, что она сделает с вами и лично тобой вдруг что? И я заодно, кивок, догадываюсь. Не волнуйтесь, тетушка. Этот брак состоится в любом случае. И ты обещаешь, что вы не разведетесь, с ней ничего не случится, и никакого равнородного брака не будет. Ни у тебя, ни у твоих братьев и сестры, да, ни отец, ни я не допустим этого. Обещаю». Вопрос был щекотливым. В жизни всякое бывает. Например, на орбиту Луны прилетит космофлот Империи и никаких сил обороны не хватит отбиться вдруг что. Хотя и сам дом в лице императрицы понесет колоссальные убытки, не говоря уж о политических последствиях. Остров. Резиденция императрицы. 21 марта 2015 года. И, кесарь устало потер глаза. Матушка, я не знал. Богом клянусь. Бога оставь в покое. Папки, в кои-то веки на бумаге, были злыми. Очень страшными были эти папки. Как он пропустил такое? Нет, он знал о различных планах заговора. Мать слишком засиделась на троне. Многие были недовольны. А очередная реформа престола наследия оставляла за бортом императорской фамилии очень многих людей. И не просто за бортом, но и оставляла без государственных и августейших субсидий огромное количество достойнейших людей, которые, между прочим, были ближайшими родственниками императрицы. А это огромные деньги и колоссальное влияние, в том числе и на бюджет, распределение казенных заказов и многое другое, не говоря уж о титулах и прочем прекрасном. Достаточно вспомнить, что вокруг практически каждого влиятельного члена императорской фамилии группировалась целая когорта тех, кто при помощи своего покровителя рассчитывал не только поправить свои дела, но и получить доступ к золотому корыту. Тем более, когда речь пошла о Гелии-3, все это кесарь Михаил знал. Было бы странно, если бы он этого не знал. Но убийство дочери вообще не входило в его планы. Императрица хмуро смотрела на сына. «Я не знаю, что ты там знал или думал. В любом случае я не доверю тебе корону. Но, матушка, я приказала взять под стражу всех фигурантов. Они уже дают показания. И мы еще посмотрим, что они скажут. А вот что сказал бы про тебя Михаил Великий». Я даже боюсь предположить. Информационное агентство «Единство». 22 марта 2015 года. Сегодня в Константинополе во дворце «Единство» состоялась церемония высочайшего дарования Луне, личному домену ее императорского всесвятейшества и величия Марии I прав вассального великого княжества Лунного. На торжественной церемонии великим князем всея Луны Александром Андреевичем и великим князем-наследником всея Луны Львом Александровичем была произнесена клятва верности, аммаж ее императорскому всесвятейшеству и величию Марии I от своего имени и от имени всего своего рода. Терра Единства. Российская империя. Звездный, лицей. 23 марта 2015 года. Грызу ручку. Прошло 100 лет, а ручки никуда не делись. Никуда не делась и бумага, хотя я не очень понимаю, зачем они сейчас. Но они есть в элитных учебных заведениях и большинстве гимназий. Возможно, это профилактика того, чтобы мы не забыли базовые принципы и вещи. Не знаю. Психологи и прочие умные утверждают, что без навыков письма не только нарушается мелкая моторика, но и наступает провал чуть ли не в самой генетике. Не знаю, мы пишем руками. Нет, тут нет уроков чистописания и каллиграфии, но и нет полностью автоматического словонаписания. Мы пишем. Не во всех учебных заведениях так. В школах для масс нет таких уроков. Они тарабанят на клавах и не парятся, или вообще диктуют искусственному интеллекту. Но аристократов учат писать руками. Мы пишем и пишем. Тот, кто умеет писать, всегда будет управлять теми, кто умеет только диктовать. Конечно, за столетия ручки изменились. Но разве в этом суть? Мы с Диной вернулись к учебе. Каникулы закончились. Земля, звездный, лицей. Подмигиваю обернувшейся подруге. Дина сидела в другом ряду через три парты. Политика лицея не позволяла сидеть рядом очевидным друзьям и подругам. Наоборот, преподаватели старались рассадить так, чтобы по соседству был явный антипод. Что ж, никто элите империи не обещал легкой жизни. Как меня коснулся тот же аммаж? Да никак, аммаж и так был частью церемонии для любого совершеннолетнего члена императорской фамилии, но поскольку я еще был мелкий и мягкий, то, остров, к доске, встаю и понуро бреду к мультидоске. Понятно, что я тут никакой не светлейший, и даже князь я тут весьма условно, и конечно же никакой я тут не Романов, как говорится, Бог подаст, это звездный, а не сельская богадельня. Итак, остров, расскажите нам о причинах упадка Британской империи. Маргарита Николаевна, причиной упадка Британской империи стали ее элиты. Текст Виталия Сергеева, Терра Единства, Ромейская империя, Константинополь, трасса Византида-Восточная, 23 марта 2015 года. Стоя на светофоре у моста империи Мегги не теряла времени даром. Поправив макияж, она включила радиолу. Среди десятков доступных каналов был и джаз, и блюз, напоминавший ей о родине. Она уже давно считала себя ромейкой и на людях всегда следовала модным предпочтениям. Но здесь, в своей королевской Лаганде, она могла позволить быть себе самой собой. Быть простой чикагской цветной девчонкой, вытащившей счастливый билет. И вытащившей его не один раз. Из колонок зазвучал безоблачный день джаз-банды Варламова. Что ж, вполне соответствующая погоде и ее настроению мелодия. Красный кабриолет тихо заурчал. Автопилот получил сигнал, что зажегся желтый, и бесшумный гибрид сообщил об этом хозяйке приятной имитацией урчания каракета. Как дадут зеленый, автомобиль сообщит. Поехали и тронется с рекомендуемой скоростью и дистанцией. В городе, даже если бы Микки дал ей обещанный шифр фрейлины младшей дочери, все одно нельзя было бы переключиться на бензин, а электропривод прекрасно встраивался в управление единой системой движения транспорта Константинополя. Свое она еще догонит. За Босфором скорость вырастет до 100, а после некомедии можно будет выдать по восточной сверхскоростной магистрали хоть все 300. Поток ожил. Творение потомков баронов Вальтера и Горация Бентли медленно поплыло к повороту на мост. И чего они телятся? Вроде не час пик, и 12 верст не выдает, дивилась Меган Меркль. Еще более ее удивил усиленный пост регулировщиков у самого въезда на мост. Странно, что-то случилось. Авария, надо переключить волну, пронеслось в голове у смуглянки, сидящей в сиятельного класса кабриолете. Нет, позже. Вон как старший дорожный надзиратель смотрит внимательно. Постовой с погонами кабинетного регистратора всматривался в проползающее мимо авто. Увидев красную Лаганду, он задержал взгляд на водительнице. Напарник с широкой серебряной полосой канцеляриста что-то сказал младшему по возрасту. Юноша улыбнулся и отдал честь проезжающей красотке. Он ее узнал. Мелочь, а приятно. После роли младшей дознавательницы в сериале «Городовые» она в среде правоохранителей начала становиться популярной. Вот и поворот, электропривод сразу рванул на 40 узлов в час к собравшему его заводу в Никее. Мегги, Маргариту Фоминичну, если по-тутошнему, аж вжала в кресло. Она инстинктивно сжала руль, не отвлекаясь ни на несущийся под ней Босфор, ни на красоты уходящего в небо моста Единства, ни на плывущие в этом небе громады дирижаблей. Босфор и древний Халкидон остались позади. Трасса уверенно вела красное авто к месту его рождения. Здесь пилоте с Сиболида нужно было больше заниматься вождением, но система безопасности элитной Лаганды, кометы на такой скорости все одно не дала бы столкнуться или перевернуться. Плелись около 70 км в час, и что сегодня все тормозные такие. Впрочем, куда ей спешить, сегодня съемок нет, можно и насладиться весенним солнцем, даже откинуть вверх, на термометре плюс 26, с моря легкий бриз, самое время насладиться Византидой Мартовской. Почему небо не обходит ее, урожденную Рахиль Меган, новыми и новыми радостями? Родителям ее повезло встретиться и родиться в Северных Штатах, а не в Конфедерации. Там бы Меган, дочери Белого и Мулатки, ничего не светило, кроме детдома для цветных в резервации. И не вырвал бы никто, она же не счастливчик Обама, у которого папа германско подданный. Повезло, что родители перебрались во времена деконструкции в Федерацию Великих Озер, где сохранился единственный в Северной Америке киноцентр. Здесь, в Чикаго, родители Меркли на студии Балабан и Каци познакомились, и потому Мегги выросла на съемочной площадке. Папу ее, Томаса, потом даже Республика кино пригласила в Мексику, и на съемках новеньких «Звездных войн» он стал уже главным оператором. А его дочери повезло больше, когда приглянулась Бенито Феллини, отбиравшему молодых артистов для «Империи киновчика», а потом повезло выйти за сына, привезшего ее в «Единство», с Антонио, Антоном Бенедиктовичем Феллини. Они 2 года как развелись, но он по-прежнему помогает Меган в служении. Собственно, он свел ее из графини Мишель Чернинфон и Цучуденец Марзин. Мишель в Новом Иллионе антрепренер известный, да еще дальняя родственница правящей императрицы. Она познакомила Мегги сначала с Гарри Виндзором. «Милый мальчик, все надеется увести меня в дальний угол земли к правящей антиподами своей бабке Елизавете в Новую Зеландию», смахивая набежавшую с порывом ветра слезу, подумала Меркль. Но, главное, что графиня Чернин познакомила Меган с Микки, ее кесарем. Нет, надежд стать Екатериной I она не питала. Жена милого дружка, в девичестве Мария Дель Пилар Испанская, не зря звалась за глаза Пила. Ее арабские корни еще допускали рядом с супругом наложниц, но вот никому из них даже на роль мадам Помпадур можно было не рассчитывать. Но для бедной цветной девчонки из пригорода Чикаго и без этого все более чем хорошо устраивалось. Машина вот эта от кесаря, обещание фрейлинского шифра, да и подарки тех, кто хотел, чтобы Мегги могла за них слово замолвить. Не комедия. Поворот на Никею и Новый Элеон. И снова пост. С чего бы это? Ищут кого? Опять двое. Коллежский регистратор с одной звездой на сером погоне и старший канцелярист с широкой полосой вдоль. Мегги как обожгло, и она ругнулась в голос. Погон у канцеляриста, желтый, как и предыдущего. Жандармы. Что-то случилось? Нет, случилось, явное усиление, а я с прошлого поста так и не переключила радио. Пронеслось в голове актрисы. Меган Меркель, безжалостно прервав святых Луи Армстронга, переключила радио. Таким образом, я приняла непростое, но окончательное решение, вещал голосом императрицы Царьград. У Мегги пересохло во рту, и она отпустила педаль газа, принуждая автомат искать съезд и остановку. Терра Единство. Российская империя. Звездный. Лицей. 23 марта 2015 года. Маргарита Николаевна, скорее включите большой экран. Экстренное обращение государыни. Замираю на полуслове и невольно поворачиваюсь к экрану. Императрица на нем смотрит прямо в камеру так, словно смотрит в душу каждого из своих подданных. Начало выступления нами явно пропущено, но она продолжала речь. Таким образом, я приняла непростое, но окончательное решение об отречении от престола и о передаче державной короны своей любимой внучке Марии, и вместе с вами с восторгом принесу присягу верности ее императорскому всесвятейшеству и величию государыне императрицы Августе Марии II. Глава 6. Взрослые романтические и восторженные игры. Терра Единство. Российская империя. Звездный. Лицей. 23 марта 2015 года. Миша. Отрицательно машу головой. Шутки с токарным станком могут закончиться оторванной этой самой головой. Не ожидал от Динки такой легкомысленности. Видимо, что-то случилось. Но нет, не сейчас. Конечно, все протоколы безопасности в лицее соблюдались, но я сам видел, как ключ едва не прилетел моему однокласснику. Даже вмятина на защитном экране станка осталась, и голова у глупого одноклассника тоже почему-то осталась на плечах. Наконец процесс с выточки очередной детали завершился, и я дал команду на отвод резца и возврат в исходное положение. Вытираю ветошью руки и киваю. «Что, ты на обед пойдешь?» Поглядел на наручный хронометр. Блин, уже четверть часа проморгал. Одинка, видимо, ждала. «Да, радость моя. Пойдем кушать. Пошли. Только сначала руки помоем». Киваю. «Помоем», это мягко сказано. Салуол въедался в кожу и одежду, а машинное масло, наверное, поселилось в нас навсегда. Конечно, отмыть руки Динка могла и до того, но ждала. Невольно залюбовался ее фигуркой и, чего греха таить, ее попкой, когда она, Динка, шла впереди. Конечно, рабочий комбинезон, это вовсе не вечернее платье, в котором она сверкала на луне, но он точно не выглядел на ней, как на корове седло. Привычка ношения чувствовалась. На ней, впрочем, все прекрасно выглядит, и вечернее платье любого фасона, и рабочая спецовка, и комбинезон авиамеханика, и полетный скафандр. Порода, тут иначе и не скажешь. И это не Смольный институт благородных девиц. Там тоже, конечно, сейчас гоняли и в хвост, и в гриву своих курсисток, но нашим они проигрывали по всем статьям, включая танцы и прочую благородную мишуру типа пения, музицирования и приличных манер. И минимум 4 иностранных языка нашим надо было знать. Впрочем, барышни из Смольного дразнили наших девушек грязнулями из-за въевшихся в кожу следов машинного масла и прочего, за что и получали в милую мордочку с завидной регулярностью. Так что кричали им преимущественно издалека. На арене наши бы их даже не заметили. Тут отдельно стоит воздать хвалу мудрости Михаила Великого, который разнес наши два учебных заведения по двум столицам. Иначе поубивали бы друг друга. Такое иногда случалось и так, и скажу честно, мне тут нравилось. В мое время такого не было и близко. Мой Миша, просто гений. Снимаю шляпу, в глубоком почтении и с ноткой ревности. Господи Боже, ну, почему мы так не сделали? Почему мы не смогли, а он смог? Порой у меня от стыда, такое ощущение, горели уши. Да, на троне был не я, а Ники, но есть и моя вина в этом. Почему мы идем по цеху? А потому, что это лицей, детка. У всех нормальных людей 6-часовой рабочий день, а у нас 8-часовой, иногда. Но нам редко так везет. 6 дней в неделю, и 2 раза в неделю практически дни. Всякое. У руководства лицея и государыни фантазия очень богатая. Мы учились на практике всему. командовать воинским подразделением или бригадой Министерства спасения, управлять дроном, танком, спасательной машиной, космическим челноком, работать на токарном станке, на сварочном аппарате или банально копать окопы, лично и собственноручно, без техники. Мозоли были гарантированы, что особенно нервировало девочек. Империя вот уже 100 лет ковала свою элиту, бросая изо льда в пламя. Мы могли выжить не то что на необитаемом острове, но, такое ощущение, что даже в открытом космосе без скафандра, могли и убить. Впереди нас с Динкой ждал выпуск и испытания, в том числе арена. Это даже не полигон, ножка с Модесантой до первой крови. Пропустивший удар отправляется на переэкзаменовку. Итак, пока не сдаст зачет, 10 тысяч молодых людей и барышень выпускались из лицея ежегодно, поступая дальше в Звездный университет или в другие элитные учебные заведения. И не везде им были рады сокурсники, да и преподаватели. Ничего, бывало и хуже. А если придется кому-то случайно сломать руку, так это дело житейское. Порядки в лицее были весьма и весьма, нет, не строгими, безжалостными. А вылететь из лицея мог кто угодно, даже я. Ну, мой однокашник Владимир вряд ли, конечно. Негоже наследника престола выгонять, скандал. Но на него имеются и другие методы воздействия. Мама поцелует в носик, шутка. Вообще же, никто из членов императорской фамилии не мог избежать участи стать учащимся лицея. Это было невозможно. Михаил Великий не просто упразднил все вольности дворянству, дарованные Екатериной Великой, но и держал это дворянство в черном теле, вне зависимости от возраста и пола. Честь в служении на благо отчизны. Иначе какой ты, к чертям собачьим, дворянин? Двигай, например, в купцы и там чай гоняй, шутка. А если серьезно, то отказ от служения просто выбрасывал данного персонажа из линейки дворянства, и потомков его выбрасывал. И приходилось им, кляня своего глупого предка, не просто начинать все заново, но и доказывать, что они достойны чести служения. Конечно, конечно, это нравилось не всем, мягко говоря, и многие рассчитывали, что Михаил III даст послабление, или вообще вернется к порядкам матушки Екатерины. «Как думаешь, что происходит?» Динка спросила это как бы промежду прочим, вытирая полотенцем руки, но я уловил в голосе беспокойство. Пожимаю плечами. «А что я могу сказать? Ты сама все слышала и видела». Она демонстративно вытащила из кармана свой мобильный телефон и положила его в металлический пожарный ящик с песком, который стоял в коридоре. Я кивнул и сделал то же самое. Ящик закрылся. Мы вернулись в умывальню, плотно закрыв дверь. Шепот. «Ты не можешь быть совсем не в курсе. Ты же Романов, а ты Косиковская и Ухтомская. Не сравнивай уровень информированности Ухтомских и Романовых. Так что, ты же вхож много куда. Я мог бы предложить поговорить вне умывальни, но это бесполезная и глупая идея. Более чем уверен, что меня ведут всеми возможными дистанционными средствами. При необходимости даже в глубоком непролазном лесу воздушные и космические средства мониторинга и объективного контроля обеспечат соответствующие службы и лично императрицу всем, что я тут скажу. Тем более в такие непростые дни. Это отлично понимает и Дина. Потому и задает вопрос в умывальне под шум воды. Поможет мало, но все же, может, тут, кстати, и безопаснее. Всякого рода разговоры глупые люди ведут в туалетах. Включаю в кармане средства постановки радиопомех, нельзя по закону, и мы склоняемся практически под раковину, так чтобы движение наших едва шевелящихся губ нельзя было считать сканером речи. Я не знаю, малыш, правда, но подруга меня не отпускала. Миша, ты понимаешь, что ты остался с титулованием императорское? Государыня пошла на немыслимые уступки, только для того, чтобы уменьшить возможное соперничество в борьбе за трон и упрочить позиции Марии II. Лунное величество и лунное высочество дала она не просто так. Но ты же остался в череде наследования престола Тиры, ты сын равнородного брака, ты имеешь все права на корону. Киваю мрачно. Да, я помню. Но что я могу сделать? Винтик в большой игре, больше ничего пока. Я не могу принести оммаж государыне, поскольку несовершеннолетний, и не могу заявить, что отрекаюсь от прав на корону, ведь мои слова сейчас юридически ничтожны, да и у государыни свои наследники есть, я ведь не первый в очереди на трон, так что, даст бог, хмуро замолкаю, а что тут скажешь, я сыт по горло всякого рода статусами наследника, кроме диких проблем, это не приносит ничего, но что я могу сейчас сделать, к тому же отец и брат-наследник поклялись от имени всего рода, что равнородных браков не будет, а ты, хоть и Рюриковна, но по закону не являешься равнородной, поскольку не потомок ныне царствующего дома. Нам с тобой надо просто подождать 2,5 года. Потом мы поженимся и все у нас будет хорошо, поверь. Я сбивчиво успокаивал ее как мог, но получалось не очень. Дина порывисто обнимает меня, прижимаясь. И не было в этом движении ни грамма эротизма. Миша, я боюсь, очень боюсь. Плохие времена. Луна. Великое княжество Лунное. Кабинет великого князя. 24 марта 2015 года. Александр Андреевич смотрел в огонь. Камин на Луне – это дорогое удовольствие. На Луне вообще все дорого. Что ж, суверенную планету он и его род получили. Не Земля, конечно, но не факт, что хуже. Нет на Земле таких запасов гелия-3, не говоря уж о прочем. Даже на Марсе нет столько, не говоря уж транспортировки. Но Марс тоже очень интересен, и не только с точки зрения науки. Как государственный деятель, прожженный политик и аристократ самой высочайшей пробы, он не мог складывать все яйца в одну корзину. Да, ушедшей императрице Марии I было обещано, что весь род, условно, уйдет на Луну. Весь. Но времена меняются и меняются императрицы. Тому же Мишке Дамма же 2,5 года, а за это время может случиться всякое. И пока главный вопрос, император Терры или император Марса, если его ветвь будет владеть и Луной, и Марсом, то это станет очень весомым и жестоким аргументом против противников Александра Андреевича, но и станет аргументом такого масштаба и для него самого, что не дай бог, но игра вполне может стоить свеч, даже если свечи эти будут из гелия-3. Терра Единства, Российская Империя, Москва, Успенский собор Кремля, 25 марта 2015 года, дамы и господа, дворянская присяга, я и Динка опустились на одно колено перед императрицей Августой Марией II, как и все вокруг, дворянская присяга, в среде простолюдинов сохранялась вольница не преклонять колено и ограничиваться просто формальным текстом присяги, но дворянин никак не мог себе этого позволить, публичная, при свидетелях равного рода, она была обязательной, единственно достойной и понятной, если, конечно, ты не в экспедиции или на войне, но и там преклонить колено и произнести клятву было делом обязательным, в присутствии другого дворянина при первой возможности. Честь дворянина и честь офицера превыше всего, честь в служении на благо отчизны, иначе ты не дворянин. Мария Михайловна величественно стояла перед своим троном на возвышении, она была великолепна, просто сияла красотой, молодостью и величием, и бриллиантами императорской короны. Я заговорил, громко и отчетливо, государыня моя, перед ликом господа Бога, клянусь честью своей, именем своим, родом своим, предками и потомками своими, быть верным. Всеобщий текст присяги был куда длиннее, но дворянская присяга была короче, конкретнее и жестче. И не стану я презираем товарищами своими, и не изменю слово свое, данное Господу нашему и государыне моей. Да будет так, в присяге не было слов про кару, это для простолюдинов. Кара для дворянина за измену даже не обсуждается, ибо незачем. Примеров, когда в Сибирь по этапу ушел весь род, когда конфисковались имущества, когда вместе с глупыми головами интриганов или воров летели титулы, ордена, погоны, а на всех потомков накладывалась печать позора, выбрасывая их из дворянского достоинства, достаточно. Михаил Великий и Мария Благословенная не дадут соврать. Они умели держать дворянство в ежовых рукавицах, а мы с Ники не умели, и не сумели. Но этот мир построили не мы, поэтому в присяге только про честь предков своих и потомков. Аминь. Терра Единства, Российская Империя, Звездный, Лицей, 26 марта 2015 года, полигон, автомат, стрельба из положения стоя, привычно меняю магазин, ну как привычно, я такого стрелкового оружия и не видел в своем времени, но ручки-то помнит, впрочем, я уже и не знаю, какое время мое, двойка, двойка, короткие очереди по 2 пули, в мишень, понятно, кто бы нам дал стрелять в живых людей. Так людей на нас не напасешься. Сколько в своей прошлой жизни я убил живых людей на войне, кто ж знает, одному Господу Богу известно. Не считал, да и физически не мог посчитать. На то и война. Здесь, за 2 десятка дней, я пока не убил никого, хотя иногда очень хочется. Тем более, что у меня, как у профессионального военного и солдата, простите за тавтологию, но лучше выразиться не получается, прошедшего несколько лет войны фронта, простите, но это реально вещи разные, резко понижен моральный ограничитель на не убей. Нет, Конечно, императорский двор и сам дом Романовых и в мое время были еще теми серпентариями, но ныне это искусство интриг, пожалуй, довели до высшего совершенства. Даже по той ограниченной информации, которая доступна мне, драка наверху идет жесточайшая, с милыми улыбками, понятное дело, уверен, что будет еще хуже. Молодой императрице предстоит укрепить свою власть, тем более что воцарилась она вдруг и вне очереди, не успев таким образом создать толком свою команду, свою свиту, свои органы безопасности и все прочее, но зато имея целую свору тех, кто крутился вокруг несостоявшегося Михаила III, не говоря уж об оставшихся на своих постах прежних элитах и кадрах Марии I. А нужно признать, правила старая императрица слишком долго и слишком, даже при всех ее опыте и хватке, долго находилась в зоне комфорта, оставляя вокруг себя привычных и проверенных людей. Тот же канцлер Гагарин, при всем уважении, не только не молод хотя бы лет в 50-60, но реально уже достаточно глубокий старик. И так во всем. Так что Марии II придется не просто устанавливать свою власть, но и пропалывать грядки вокруг себя. На чьей я стороне? Понятно, что на стороне империи, себя любимого и любимой Дианы, и государыни императрицы Марии II, разумеется. Во-первых, я ей присягал в верности, и она моя царица. Во-вторых, как я уже говорил, на Терре наступил глубокий застой и даже относительно, часто очень относительно, молодым кадрам практически нет дороги наверх по карьерной лестнице. Слишком уж за 100 лет империя закостенела. Первые признаки были еще при Михаиле Великом, после окончания глобальной войны, а потом еще долго был период так называемого наследия, когда любое покушение на порядки великого императора воспринимались как святотатство. То, что ему удавалось сделать, преодолевая всяческие трудности и предрассудки, неожиданно, но ожидаемо, начал работать против его же наследия. Так что да, империи в целом Терре нужна свежая кровь, даже если для этого придется пролить кровь несвежую. Много. Двойка. Двойка. Короткие очереди по 2 пули. Кто нам даст стрелять в живых людей? Ха-ха. Терра Единство. Российская империя. Московская губерния. Звездный лицей. 27 марта 2015 года. Динка зевнула, прижавшись к моему плечу. Скажи какую-нибудь благоглупость, прояви фантазию, а то я сейчас просто усну. Усмехаюсь. На поцелуйчике сил уже, видимо, не осталось. А ведь темперамент у нее дай боже. Давай возьмем помидор, разрежем его и намажем томатной пастой. Диана сонно улыбнулась. Она явно уже была готова уйти в царство Морфея. День был физически очень тяжелым. Полигон выматывал даже самых закаленных и выносливых. Да и ночной клуб вымотал все силы. Очень не хотелось девушку отпускать, но порядки в лицее не предусматривали ночевок на улице на лавочке. И, вообще, мальчики и девочки живут, а тем более спят, отдельно. Понятно, что это никому, никогда, ни в какие времена не мешало, но тем не менее придется официально сдать коменданту девичьего кампуса, что называется, с рук на руки, не позднее 22:00 вечера. Даже ночной клуб в лицее был условно ночным и давал возможность молодому поколению выпустить пар, но строго с 18:00 до 21:30. Еще полчаса на вздохе и поцелуйчики по лавочкам и аллеям, но в 22:00 строго, как предписано. Руководство лицея, читая империи, не считало пуританство правильным времяпрепровождением. Ничуть не бывало. Не так чтобы совсем наоборот, но излишне молодежь никто не гнобил. Больше давали как раз возможности выпустить молодую дурь не только на полигонах и тренажерах, но и в полной танцевальной отвязке по вечерам, под присмотром, конечно. Нет, не так чтобы залеты случались часто, но, как говорится, дело молодое. Случалось и такое тоже. Лицей хотя и был частью империи, но учащимся мегаэлитного заведения прощалось многое, и глаза приподзакрывались на многое, на то она и мегаэлита. Но, мягко говоря, в принципе не поощрялась. Блюди устав лицея, честь и величие империи, и будет тебе счастье. А счастье ведь рядом. Будущая Диана Романова, светлейшая княгиня лунная, как я надеюсь, у нее, конечно, и своих титулов хватает, но мне нравится мысленно именовать ее именно так. Поцеловал тихонько волосы девушки, которая уже спала. Пора. Подхватываю ее на руки и несу в девичий кампус. Ну, не будить же, тем более, когда барышня уже привычно и доверчиво обхватывает шею. Почему-то лезут в голову дурацкие мысли. Еще я прошлый, который великий, весьма грамотно отсекал от рода Романовых новые дома. Всякого рода Романовы карпатские, Романовы сунгарийские или Романовы тирусские уже не были Романовыми и не претендовали на престолонаследие. А вот я был именно Романовым, и я императорская светлость, ведь это старшая ветвь дома. Так что нет, именно Диана Александровна Романова, светлейшая княгиня лунная. Пусть не королева лунная или императрица Марса, но, как говорится, какие наши годы. Шутка, что луна, вполне, может и будущая императрица Марса, с нее станется, с ее-то энергией, хваткой и стремлением к вершинам. Невообразимая девушка, может, в моей прошлой жизни мне именно такое и не хватало. Целую ее волосы, обожаю эту барышню, она того стоит, лунная орбита, корабль Люлипкэм-147 звезда космоса, 27 марта 2015 года. Что ж, товарищи офицеры, по итогам совещания и разбора полетов, командование поставило нам оценку хорошо, были недочеты и накладки, вам всем пересланы отчеты и анализ действий каждого подразделения, хорошо, но не отлично, тем более не превосходно. Достойно всяческих похвал и подражания, а это плохо. Князь Оболенский хмуро оглядел сидящих в креслах за столом. Сидеть присутствующие не могли физически, поэтому были пристегнуты к своим креслам. Невесомость, ничего тут не попишешь. И да, забыл сообщить. Товарищи офицеры, отпуска и увольнительные отменены. Доведите это до сведения своих подчиненных. Терра Единства, Российская Империя, Московская Губерния, Звездный Лицей. 28 марта 2015 года. Остров, расскажите нам о последствиях ядерных ударов по бывшим Великобритании и Соединенным Штатам Америки. Едва не хмыкаю. Да, наши тогда повеселились от души. Своими руками, немецкими, японскими. Но бомбы-то были все равно наши и выдавались союзникам под конкретные удары. Нужно ли говорить, что мы вступили в войну последними и удары наши по США были несоизмеримы по количеству и мощности от японских и немецких. Елена Сергеевна, удары наносились в основном по военным базам, промышленным и логистическим центрам, причиняя сопутствующий ущерб, в том числе и мирному населению городов и окружающих районов. Это лицей, здесь учат элиту империи, и учат без дураков. Это в публичной сети эта история рассказывается сильно сглаженно и приукрашенно, а многое выведено за скобки, но тут-то кому и перед кем стесняться, более того, тут за такое стеснение не только прилетит, но и свои же ученики задолбают язвительными и каверзными вопросами, мы ведь тут не в куклы играть пришли, здесь учат и готовят элиту, которой, возможно, придется такие ядерные заряды сбрасывать на головы непокорным, что привело к многочисленным жертвам в первые минуты, часы и дни. Проникающая радиация оказывала негативное и катастрофическое влияние на организм пораженных. К счастью, вопреки опасениям некоторых экологов, ядерной зимы не произошло, ввиду ограниченности театра военных действий и малому количеству применяемых атомных средств. Миллионы погибших. Впрочем, чем англо-германская война в 30-е годы сильно отличалась от атомных ударов по ожесточенности? Только тем, что была растянута во времени. Только тем, что империя передала Германии только два атомных устройства, а у Британии таких устройств не было вовсе. Разве это помешало обеим сторонам вылить на головы друг друга? Согласен, слово «друг» тут неуместно. Тысячи тонн боевой химии и несметное количество тонн конвенционных средств поражения, и что Германия, по итогу, лежала в руинах, а Британия перестала существовать по факту. Англия пала, Шотландия, Уэльс, Ирландия и Мэн отделились. Во главе Шотландии стала русская царевна Елизавета, которая благополучно правит в качестве королевы Великой Шотландии до этих дней. Училка биологии и экологической безопасности нахмурилась. Остров, что вы там мямлите? Вы не готовы к уроку? Готов, но полковник Минспаса княгиня Репнина не дала мне шанса. Ну, так не тяните резину словесными кружевами. Тут и без вас есть кого вдумчиво поспрашивать. А да, она это может, с большим удовольствием и наслаждением для обеих сторон диалога. Преувеличенно бодро отвечаю, извините, Елена Сергеевна. Так вот, помимо первичных жертв, указанные населенные пункты были поставлены за грани экологической и гуманитарной катастроф, поскольку, помимо прямых поражающих факторов в виде радиации, разрушения жилищ и общественных зданий, была нарушена всякая инфраструктура, в том числе и снабжение этих районов, а значит, местному населению приходилось спасаться самостоятельно, не надеясь на государственные службы, которые пришли в полную небоеготовность. Остров, не разочаровывайте меня, угу, там на один Вашингтон было сброшено столько бомб, что слова «гуманитарная катастрофа» выглядели лицемерно. А у нас тут не дискуссия о розовых пони. Нет, конечно, это не дурацкая сцена из тех «Звездных войн», которые мы с Диной смотрели на Луне. Никто не стал бы взрывать планету только для того, чтобы показать, что может это сделать. Шла серьезная война, и империя бросила на чашу весов свой атомный аргумент. Но ведь училка хочет от меня не только это услышать. Ладно, остров, я вижу, что вы не готовы. Хорошо, то есть плохо. Остров, расскажите нам, что такое этика выживания. Вам ответов надо, их есть у меня. Этика выживания – это стихийно складывающийся свод правил в мире, где царит личная опасность для жизни, в том числе для жизни семьи, острая нехватка ресурсов, в том числе и первичной необходимости, включая воду и еду, а также где фактически отсутствуют сильные центральные или хотя бы местные власти. Это лучше всего охарактеризовывается латинским выражением «homo homini lupus est» – «человек человеку волк». Борьба за ресурсы приводит к жесткому противостоянию, что фактически приводит к распаду общества на банды и группировки. В связи с этим, этика выживания подстраивается под практическую целесообразность тех или иных действий, меняя в том числе и общественную мораль под складывающиеся задачи выживания. Например, во время катастрофы «Титаника» первые шлюпки уходили почти пустыми, следующие уже придерживались принципа «только женщины и дети», а в последних, успевшие занять свои места в шлюпке, били веслами по пальцам и головам тех, кто пытался из воды влезть на борт, поскольку лишние пассажиры перегрузили бы шлюпку и погибли бы все, включая женщин и детей. Терра-единство, Российская империя, Московская губерния, Звездный лицей, общежитие, комната 205, 29 марта 2015 года. Миша, слышал про Челябинск, спросонку не очень понимаю, о чем Вовка говорит. ХМ, и что там, ты что, в небе что-то бабахнуло так, что окна повылетали у половины города, пока ошалело кручу головой, и кто посмел? Цесаревич эмоционально замахал рукой. Какой там кто? Явно из космоса прилетело. Тру глаза, риторически вопрошаю. Опять, ваше императорское величество, а чем заняты ваши службы мониторинга космического пространства? Хмурые. Да ну тебя, я тут при каких? Все вопросы к маме. А бабахнуло? Кстати, будь здоров. Погибших много? Вроде нету ни одного. Пострадавших полно, в основном порезы от разлетевшегося остекления. И куча эпичных видео. Куда ж без этого, мрачно, спал ведь и никого не трогал, зачем ты меня будил, непонятно, ты, может, и цесаревич, но будешь так будить не пойми для чего, дам в рыло, чисто спросонку, ой, боюсь, напугал, сам пришел под утро, а теперь умничаешь, как вас только коменданты пропустили, зеваю, обыкновенно, Динку я сдал тютелька в тютельку, а тут уж, крадучись, влезал по простыням, да так, чтобы не заметили наши надзиратели. Хорошо хоть второй этаж, и можно подумать, что ты сюда как-то иначе входишь или строго в положенное регламентом и уставом время. Спасибо хоть окно за замок не закрыл, поборник правил лицея. Ирония, не умничай, а то будешь спать у двери на коврике. Ирония и зевание, откидываюсь на кровати лениво парирую. Угу, а ты, ваше величество, будешь тогда спать на коврике за дверью, чтоб мой сон никто не побеспокоил. Напугал тоже, как говорится. Подай на меня в суд со своими претензиями на официоз. Мы не в зимнем дворце и не на высочайшем приеме. Сусликов лохматых будешь там ловить, а я спать хочу. Смех. Вот только не надо вспоминать про зимний. Я и так ночами плохо сплю. Пожимаю плечами. Видел бы ты его лет 100 назад. Жизнерадостное. Наверняка был такой же хлам и отстой. Киваю. Согласен, ваше императорское величество. Жить там было невозможно. Ой, ваша императорская светлость. Скажешь тоже, как только вообще возможно жить в музее. Киваем друг другу. Спорить ни о чем. Я сплю. Терра единство. Ромейская империя. Новый Леон. Набережная. 30 марта 2015 года. Сегодня погоды стояли чудесные. Солнце, легкий морской бриз, волны, которые больше похожи на рябь. Красота. Да, давным-давно все уважающие себя люди перебрались на Средиземку. Черное и Азовское моря для бедноты и неудачников. Ну, а кто туда еще поедет? Да никто, кроме всяких работяг, прости господи. Крым или Сочи не для приличных людей. Новый Леон, пляжи Средиземного моря, климат, море, красоты, возможность выгулить свою барышню хоть где, включая античные развалины, включая статус эксперта и рассказывая всякую хрень, а твоя барышня делает вид, что верит. Ну, это те, кто поумнее, но с такими связываться не хочется, так что потомственный купец второй гильдии Климов предпочитал иметь дело с легкодоступными и глуповатыми красавицами, которые мечтали удачно выйти замуж и хорошенько захомутать дурака супруга. Но почему-то везло им не всем. Иван Степанович вовсе не считал себя сибаритом. Да, покушать и покутить всласть он любил, но ведь так всегда было. Они ж не дворянчики какие-то паршивые, у них настоящая, купеческая, широкая стать, им нужно показать себя и достоинство свое. Опять же, не мог он не показать себя и свою новую пассию перед другими купцами, коих тут было немало. И не только ради пафоса или какой-то там, прости господи, похоти. Нет, тут дело сугубо деловое. Деньги, сделки, все прочее. До самых сих пор удар по рукам двух купцов в присутствии третьего стоил больше, чем любые юридически оформленные договоры. А тут надо и выглядеть прилично. Антон Семенович, Иван Степанович. Почтенные люди кивнули друг другу, а их барышни улыбнулись мужчинам и едко оглядели их спутниц. Лунная орбита. Корабль Улипкам 147 «Звезда космоса», 31 марта 2015 года, зевок и потягивание, руки коснулись стен каюты, князь Оболенский усмехнулся, собственная каюта, невообразимая роскошь в космосе, даже старпом живет в общей офицерской каюте, что уж говорить про экипаж, вероятно, лет 100 назад в таких вот условиях жили моряки-подводники, только вот у них была сила тяжести, а погибнуть от какого-нибудь удушья они могли с таким же успехом. Впрочем, невесомость дает свои преимущества, ведь ты не привязан к полу и можешь свободно использовать все поверхности каюты, и тебя уже давно не смущает спальное место над головой. Привычный придирчивый взгляд, все закреплено и находится на своих положенных местах, не хватало еще ловить всякое, или, тем более, устранять последствия. Приказ о полной боеготовности не отменили, что-то там на земле, на Терре и в империи происходит. Оно, как бы и понятно, новая императрица, то да сё, но что-то явно не так, или бдят, типа лучше перебдить, чем не добдить. Кто знает, будь сейчас князь на земле, он бы, может, и разузнал что-то среди знакомых, но никто в здравом уме с ним не будет на такие щекотливые темы общаться по инфолучу. Включил экран, шла трансляция открытия Терранской выставки. А вот и государыня, хороша. Слов нет, но хватит ли ей опыта и есть ли у нее достаточно верных людей, если нет, то империя просто погрузится в хаос гражданской войны и распадется на части. Терра Единство, Российская империя, Новая Москва, Парк покорителей космоса, 31 марта 2015 года. Огромный выставочный центр поражал своими размерами, чего тут только не было, и марсианские или юпитерианские аппараты, проекты поселений на поверхности Марса и в атмосфере Венеры, научные базы на Меркурии, Европе, Ганимеде и Титане, тоже, конечно, пока либо роботизируемые или в глубоко дальних теоретических проектах. Но было интересно. Про обыденные орбитальные и лунные города и говорить нечего. Космос стал обыденностью. Если в мои времена какой-нибудь Циолковский считался свихнувшимся фантазером, то в нынешние времена его именем называют орбитальные города и научные станции, не говоря уж о всяких галактиках. Но пока мы ждем, наконец-то торжественно звучит, ваше императорское всесвятейшество и величие, нижайше прошу вас перерезать ленточку и объявить об открытии всетерранской выставки. Терра Единство, Российская империя, Новая Москва, Парк покорителей космоса, 31 марта 2015 года. Императрица Мария II благосклонно кивнула. Вот уже почти 100 лет империя действует по привычным, заведенным еще славным царственным предком императором Августом Михаилом II Александровичем, правилам. Ну, и что с того, что прадед Михаил был попаданцем и перевернул по итогу ход истории всей Терры, всей планеты Земля, но ведь смог же, и оставил наследникам пусть еще и не единый мир, но могущественный союз основных мировых держав, Терру Единства во главе с русским императором. И пусть должность главы союза держав Терры Единства была выборной, но со времен Михаила Великого никто не подвергал сомнению главенствующую роль императора Единства. Текст Виталия Сергеева. Нордический союз. Германская империя. Суверенное рейхкняжество Липке Детмальт. Детмальт. Княжеский замок. 31 марта 2015 года. Лекс Александр пересматривал подготовленные секретариатом бумаги. Он уже пятый год был государственным министром при престарелом князе Липке, возглавляя еще половину министерств. Что поделать, княжество маленькое и небогатое, у него и армии-то почти полтора века нет. Если не считать церемониального взвода с антикварными гиверами 98, винтовками еще 1898 года. Смех, да и только. Но в глобальную войну, не имея военных объектов и промышленности, княжество почти не пострадало. Воздушные эскадры просто проходили над ним по пути на Бранденбург и Саксонию, уронив пару раз несколько бомб на опушке Тевтобурского леса. Но и этого хватило половине жителей Липпе-Детмальд, чтобы бежать в Италию, Чехию или Россию. К чести Леопольда IV, правившего тогда отца нынешнего рейхсфюрста, он ни на день не покидал свой дворец и заботился о подданных. Неудивительно, что принявшие княжество только в 1905 году род Липпе-Бистерфельдов пользовался у коренных жителей величайшим уважением. После войны немцы не спешили вернуться в Германию, да и приобретение рейха на Альбионе, Америке и в Африке требовали колонистов. Более богатые княжества старались переманить специалистов, а почти нетронутая войной Липпе не получила даже кредитов на восстановление от банка Ромей. Потому князь ценил каждого решившего остаться в княжестве. В числе таковых была и семья дворян Качинских. Дед Александр стал инженером еще в Российской империи. После Великой войны его поместье под Лажмой отошло возрожденной Польше, а уже перед последней войной дед возглавил весь тамошний железнодорожный узел. Когда русские стали требовать беспрепятственного транзита в Германию, дед сопротивляться не стал. Уже после четвертого раздела Польши он уехал с семьей в Восточную Пруссию и помогал уже немцам с организацией перевозок. Лексу неприятна была эта бесхребетность деда, но он понимал, что именно оппортунизм позволил и его, Леха, отцу не сгинуть в Сибири или на санации залитых химией Гамбурга или Цинланда, как пришлось сгинуть миллионам его соплеменников. А вот дочь свою Едвигу, учившуюся тогда в Варшаве и схваченную еврейским патрулем и сданную ими в германские остарбайтеры, деду спасти не удалось. В начале войны было не до частных запросов, и никто даже не разбирался. И о том, что Едвига погибла во время жестокого английского налета на Дрезден еще в декабре 1936 года, родные узнали только через 5 лет. Погибли и десятки тысяч немцев. Лекса радовала в этой истории только одно. Вместе с Едвигой сгорели ее жидовские надсмотрщики и прочие местечковые цивильербайтеры. Вот хорошо, что в Липпе этого народца нет. Плохо, что почти. Переманили же это племя в более богатые земли льготами. А Липпе достались немногочисленные сотрудничавшие поляки, такие как Качинские. В Великой Польше, называемой теперь Южной Пруссией, тоже правили жиды, а поляки хуже, чем к ним относились столько к соплеменникам-коллаборантам. Говорят, в Новой Англии, Сильвании и прочей Америке разбирающими ядерные завалы неграми тоже местные иудеи командовали. Вот же бисово племя. Они и в Германии припоминали, что в гаитянскую резню 1804 года тамошние негры поляков за белых не считали и потому не вырезали. Мол, отдувайтесь, родственнички. Уф, как их Лекс ненавидел. Может, даже больше, чем русских. Или так же, но точно не меньше. Но делал он это тихо. Служба требовала. Брат Ярик, по здешнему Ирих, вот, после смерти Михаила Жестокого в Краков поехал. Там сдуру решили, что от нового императора единства им за бузу послабление будет. Неделю веселились, а как стрелять начали, за день кто в землю, а кто в Краков-Колымские убыли. На Висле теперь еще один русский город, а брат за это веселье потом до самой смерти, как заключенный инженер, железную дорогу до Анадыри строил. Алекс, по-домашнему Лех, стиснул тогда зубы и терпел. В 90-х уже, когда принц Лунный на водах в Липпском Бад Зальцуфлин с внучкой правящего рейхскнязя Армина познакомился, Лекс еще помощником тогдашнего государственного министра был. Поначалу он даже радовался, что досталась одному из Романовых такая вот оторва, как Полина Зимина Липпе, тоже наполовину русская. Ему Лексу Александру фон Кацинский даже потом на нее генеалогию для ромейской императрицы поручили готовить. Предки у нее мужские достойные, но вот дамы, по одной ветке, просто из быдла, по второй от Дарьи Багарни, сама-то как раз в эту беспутную прапрабабку. Но поначалу у них с Александром Лунным вроде даже хорошо все шло, сын Михаил даже родился. Леха это бесило, но он, душа бумажная, потому нашел кое-что из прошлого Полины, что и мужу ее ушло, и его царственной тетке, так что недолго молодые радовались. До сего дня это, пожалуй, было единственное, чем он этим русским отомстить мог. Кто он? Песчинка, мелкий камушек. Но, может, еще сложится. Армений, когда поджидал римлян в Тевтобурском лесу, тоже был их местным мелким федератом. А ведь тот еще Рим остановил. Матка Баска, у умного Леха Качинского не хуже, чем у этого полудикого хируска получится. Он только что из Ромеи сопровождал своего князя в Константинополь на коронацию. Старик плох, да и сыновья его старые. Так что Лекс фон Кацинский еще поправит. И его знакомые в черных фраках, что так благодаря ему полюбили липские минеральные воды, помогут ему насыпать побольше песка в колесо империи. Ну, точнее, он им поможет. И не важно, что у некоторых его единочалителей характерные орлиные профили носа. Не у всех же, почти ни у кого, курносых и рыжих среди них больше. Да и платят они получше этого нищего князя. Грех жаловаться. Терра Единства, Российская империя, Новая Москва, Парк покорителей космоса, 31 марта 2015 года. И чего устроили выставку в Москве? В Новом Элеоне теплее и комфортнее, тем более в конце марта. Дина поплотнее запахнула лицейскую куртку. Нас уже перевели на весеннюю форму одежды, но погода вдруг изменилась и пошел снег. Что ж, бывает в Москве снег даже в июне, что уж говорить про март, шучу. Зато на Луне не так ветрено, кивок, и сезоны не так выражены.